Распространение полемической литературы. Приведенная ниже таблица демонстрирует масштабы и хронологию распространения полемических текстов по каждой конфессии. Приходится с осторожностью относиться к этим данным, представляющим собой свод списков, составленных тремя разными исследователями. К сожалению, все эти перечни неполны, а более надежных наука пока предложить не может. Все же и публикуемая таблица позволит лучше понять тенденции развития полемики и, прежде всего, то первостепенное место, которое эта тема занимала в изучаемую эпоху. Итак, таблица. Столетие 2-3 до 313 года. После этой даты христианство получило статус официально дозволенной религии в Римской империи. Число полемических сочинений в восточно-христианской литературе и число полемических сочинений в западно-христианской литературе равнялось 20. IV век. Число полемических сочинений в восточно-христианской литературе – 8. Число полемических сочинений в западно-христианской литературе – 2. V век. Число полемических сочинений в восточно-христианской литературе – 6. Число полемических сочинений в западно-христианской литературе – 12. VI век. Число полемических сочинений в восточно-христианской литературе – 1. Число полемических сочинений в западно-христианской литературе – тоже 1. VII век. Соответственно, 9, 4. VIII век – 6 и ни одного. IX век – 2, 6. X век – 2, 1. XI век – 1, 6. XII век – 4, 25. И тут впервые появляются еврейские полемические сочинения. Их 9. XIII век. Число полемических сочинений в восточно-христианской литературе – 3, в западно-христианской литературе – 14, а в еврейской – 16. XIV век – 6, 18, а в еврейской – 14. XV век – 6, 40, и в еврейской полемической литературе – 27. XVI век – 2, 30 и 14. Итого. Число полемических сочинений в восточно-христианской литературе – 26, число полемических сочинений в восточно-христианской и в западно-христианской литературе – 20, число полемических сочинений в западно-христианской литературе – 159, а число полемических еврейских сочинений – 81. Всего христианских сочинений – 235, а всего еврейских сочинений – 81. Попытайтесь сформулировать основные характеристики этой таблицы. Чем объясняется, на ваш взгляд, большее или меньшее распространение полемической литературы в том или ином веке? Следует учитывать и еврейскую, и христианскую стороны полемики. При рассмотрении этой таблицы в первую очередь возникает вопрос, чем вызвано появление еврейской полемической словесности именно в XII веке. Общее состояние еврейской литературы до XII века не позволяет однозначно ответить на этот вопрос. Однако можно сделать некоторые допущения о причинах зарождения полемической литературы именно в этом столетии. В конце XI века в отношениях между евреями и христианами в Западной Европе разразился кризис. Во время волны беспорядков, сопровождавшей первый крестовый поход, еврейские общины подверглись как физической агрессии, так и религиозным нападкам. Вероятно, имеется связь между преследованиями времен первого крестового похода и становлением еврейской полемической литературы. Многочисленные нападения христиан на живущих среди них евреев ослабляли у тех чувство уверенности в себе и даже нередко приводили к обращению в христианство. Не только прямое насилие, но и попытки убеждения, предпринимаемые христианами, необходимость противостоять верованиям и догмам победившей религии – все это свидетельствовало о реальной опасности, с которой евреи вынуждены были бороться. Одной из форм этой борьбы была полемическая литература. В ней можно найти ответы, обращенные как бы вовне к христианам, но призванные вместе с тем разрешить сомнения, терзавшие самих евреев. Угроза, которую они ощущали, в особенности начиная с XII века, проистекала также из особенностей культурного развития в обоих лагерях – христианском и еврейском. расцвет культуры, известный как Ренессанс XII века, привел христиан к необходимости заново сформулировать свое отношение ко всем проблемам, центральным для их духовного мира, включая и те, что были предметом спора с иудаизмом. Это культурное возрождение сказалось также на еврейской духовной жизни, и появление жанра литературы спора было одним из признаков этого влияния. Еврейская полемическая литература, обильно разраставшаяся с XIII века, носит апологетический характер. Христианская агрессивность выражалась в активной миссионерской и полемической деятельности, в попытках вытеснить евреев из христианской среды и в общем ухудшении межконфессиональных отношений. Однако у евреев эта литература, как уже сказано, отвечала внутренней потребности, вызванной тем, что активная миссионерская работа ввела к увеличению числа выкрестов. Победа над христианами в этом споре была не только литературной, но и насущной жизненной потребностью. Когда мы обращаемся к христианской части нашей таблицы, сразу бросается в глаза то, что, во-первых, число полемических сочинений, написанных в Западной Европе, втрое превышает продукцию Восточной Церкви. Настоящее обсуждение ограничено рамками католической Европы, но сравнение с данными по восточному христианству показывает важность этой темы именно для Запада и подкрепляет выводы, которые будут сделаны ниже по поводу этого региона. Во-вторых, таблица указывает на тот факт, что практически не было периода, когда не писались бы полемические сочинения против евреев, что опять-таки подтверждает тезис о неослабевающем значении еврейской темы для христианской мысли. Несмотря на такое постоянство, статистика сочинений, написанных в разные столетия, существенно варьируется. Эти различия, конечно, требуют объяснения, и мы попытаемся отыскать его в социальном и культурном контексте каждой эпохи. В VI веке, после того, как на руинах Римской империи возникли германские государства, все сферы культурного творчества Западной Европы пришли в упадок. От этого периода до нас почти не дошло полемических сочинений, как почти не дошло литературы вообще. Некоторое оживление намечается только в IX веке, когда активизировалась культурная деятельность при дворе Карла Великого. В исторической науке это время принято называть «каролингским ренессансом». Культурное пробуждение дало себя знать и в очищении выхода полемических сочинений против евреев. Временное исчезновение подобной литературы в X веке можно связать со вторжением викингов, приведшим к культурному упадку в Европе, но возможно, что, как полагает Берилл Смолли, в этот период произошло смещение интеллектуальных интересов. Каролингский ренессанс характеризовался усиленным изучением Библии, но в X веке возросла роль монашества. Центр тяжести сместился с учености на ритуал, литургику и молитвы. А творческие силы были направлены на создание литургической поэзии и литургической драмы, хроник и житий святых из числа монахов. Поэтому полемическая литература неразрывно связана с толкованием Библии. Понятно, что в те периоды, когда ведется интенсивное ее изучение, объем полемической литературы возрастает, но как только творческие силы обращаются к другим областям, интерес к полемике слабеет. Настоящий всплеск полемики пришелся на так называемый «Ренессанс XII века». Это название, как и вышеупомянутое обозначение предыдущего периода «Каролингский ренессанс», навеяно ренессансом XV-XVI веков. В предисловии к своей книге Чарльз Гомер Гаскинс отмечал: «Это столетие во многих отношениях было веком пробуждения и оживления. Будучи эпохой крестовых походов, становления городов и первых на Западе бюрократических государств, оно увидело расцвет романского искусства и зарождение готического стиля, появление литературы на разговорных языках, возрождение римского права, латинской литературы и поэзии, пробуждение греческой науки с арабскими дополнениями к ней, а также немалой части греческой философии, зарождение европейских университетов. XII век оставил свой отпечаток на высшем образовании, на схоластической философии, на европейской системе права, на архитектуре и скульптуре, на литургической драме, на латинской поэзии и на поэзии на разговорных языках». В рамках собственного литературного творчества, оживившегося в Европе с XII века, были написаны и многие антиеврейские трактаты. Но больше всего их приходится на 15-е столетие, обстоятельства, требующие объяснения. 15-16 века – время расцвета европейского гуманизма. Гуманисты стремились возродить духовную жизнь, заново открывая и усиленно штудируя классические источники. Так произошло возрождение творчества во всех сферах. Пробудился живой интерес ко всем свершениям человеческого духа. Вдохновляясь мудростью Греции и Рима, гуманисты культивировали греческий язык и литературу. В сферу их интересов входили также иврит и еврейское духовное наследие. Культура древнего мира, с их точки зрения, базировалась на трех древних языках – греческом, латыни и иврите. Среди ученых-гуманистов были и те, кто, осваивая иврит, выказывали расположение к древней еврейской культуре и вместе с ней к еврейскому народу. Другие, более зависимые от христианских убеждений, обращали свое знание иврита против иудейской веры. Так Джонаццо Манетти, годы жизни 1396-1459, выдающийся ученый-гуманист XV века, изучавший иврит с иудаизмом, использовал свою эрудицию для написания монументальной книги «Против евреев и язычников» «Adversus Iudaeos et Gentes». Заслуживает внимания связь между интересом к древним культурам и соответствующей активизацией иудео-христианских контактов с одной стороны и ростом числа антиеврейских полемических текстов с другой. Контакты с евреями снова привлекли внимание к проблеме, которую представляло для христиан само существование иудаизма, требуя нового ее решения. Поток полемических сочинений в XV веке обусловлен еще одним фактором, имевшим решающее значение во всех сферах культуры и творчества – изобретением книгопечатания. Благодаря этому революционному нововведению в Европе до конца XV века были напечатаны десятки тысяч книг, и сама книга постепенно сделалась общедоступной. Здесь не место обсуждать последствия этого изобретения для культуры в целом. Скажем лишь, что оно оказало глубокое влияние на процесс творчества, на само написание книг и на их распространение. Подведем некоторые итоги. Связь полемических произведений с их актуальным культурно-историческим контекстом, явствующая из приведенной таблицы, указывает в первую очередь на принципиальное соответствие между числом антиеврейских сочинений и культурным обликом данной эпохи в целом. В периоды усиленной литературной деятельности активно обсуждается и еврейский вопрос. В ситуации культурного спада и литературной стагнации редеют и сочинения против евреев. Таким образом, с чисто количественной точки зрения, полемическая литература является представительной выборкой всей литературной продукции христианского средневековья. Тем самым подтверждается наше предположение о стабильной значимости еврейской темы для христианского сознания в Европе. Эта значимость проявляется в подъеме интереса к еврейскому вопросу, ощущаемом всякий раз, когда в Европе наступает культурный расцвет. Средние века были эпохой веры, и потому всякое культурное возрождение выражало себя прежде всего в новом взгляде на вопросы, сопряженные с верой, в том числе на иудео-христианскую дискуссию. Точнее говоря, полемическую деятельность правомерно увязать с периодами интенсивного изучения Библии, остававшегося средоточием культурной жизни Средневековья. В полемической литературе прослеживается как бы один из подходов к Писанию. Что касается великого множества ранних христианских полемических сочинений, то объяснение этому следует искать в особом статусе новой религии и в той борьбе, которую она вела с другими вероисповеданиями. Период, предшествовавший переходу в христианство императора Константина, который умер в 337 году, был для церкви эпохой становления и борьбы. Она пребывала в состоянии затяжной дискуссии с другими религиями римского мира и, прежде всего, с иудаизмом. В этот период сформировалось большинство дискуссионных тем, основные аргументы, и был очерчен предмет обсуждения – спор о библейских свидетельствах. в эти первые столетия велась обширная христианско-миссионерская деятельность. Церковь одержала победу над языческими культами и христианизировала Римскую империю. Поначалу христиане еще надеялись обратить в свою веру и евреев, и эта надежда выразилась в полемической литературе. Столетия, последовавшие за христианизацией империи, 4-5 века, велись бурные богословские дебаты внутри самого христианства. На вселенских соборах, всемирных съездах церковных иерархов, решения которых имели обязательный характер, в которых принимали участие главы церкви со всех концов христианского мира, обсуждались основы веры, сущность Божественной Троицы и природа Христа. Хотя споры эти носили внутрихристианский характер, но в процессе определения главных догматов обострились и те вопросы, по которым велся спор с иудаизмом. Христианские мыслители, занятые центральными теологическими вопросами, не могли уклониться от обсуждения проблем, связанных с иудео-христианской полемикой. Итак, еврейская проблема не была изолированной, и ее нельзя изучать отдельно от существовавших в то время социальных и культурных условий. Это религиозное и культурное явление представляет собой часть христианской истории.